Глава 14. Декабрьский мятеж 1905 года отшумел в Москве пресненскими баррикадами, не задев ни дома Алексея Александровича, ни коллекции его, ни жизни или же здоровья, ни чести, в отличие от богатейшего Саввы Морозова, тоже известного мецената, или же Николая Шмидта, крупного фабриканта. Те, как выяснилось потом из найденной переписки, оказались замешанными в восстании самым непосредственным образом. Бои и стычки, имевшие место в Москве в ходе революционных событий, основным полем для действий избрали другие московские географии, весьма отдаленные от Лужнецкой улицы, да и продлились, в общем, недолго. 6 рот лейб-гвардии Семеновского полка под командованием полковника и 18 офицеров при поддержке драгунов и казаков быстро очистили мятежные районы при помощи артиллерии и многочисленных арестов. Именно в те дни в мятежной Москве объявился Яновский, внучатый племянник Николая Васильевича Гоголя, лейтенант военно-морского флота, мало кому известный как родственник классика. Трудно сказать, что именно привело его в революционную Москву. По одним слухам, был он непосредственным участником событий, хотя доподлинно не скажет никто, на чьей стороне выступал. По другим, в силу личных неприятностей на любовном фронте и неудач по службе, просто искал уединения в столице, пытаясь обрести для себя новые занятия после прекращения службы на флоте. Зато, как было известно от нескольких близких ему людей, характер его отличался заносчивостью и несдержанностью на слово, а порою и откровенной грубостью. И родство свое, мало кем признаваемое, поскольку вторую знаменитую часть фамилии не носил, подтвердить лейтенант желал многожды, используя всякий случай и оборот событий. Те немногочисленные знакомые, которые так или иначе пересекались с ним в течение 4 неполных лет, пока он время от времени, наезжая в Москву, продолжал дослуживать срок на флоте, говорили после, что лейтенант не раз изъяснялся на тему приверженности своей и беспримерной любви к делу, хотя и не родному, если смотреть прямую линию. При этом неоднократно он же выражал намерение собрать средства, чтобы возвести ему памятник, достойный великого русского писателя. По отношению к завещанию великого родственника своего, просившего памятников ему не устанавливать, выражал недоверие и этого ни от кого не скрывал. 4 года спустя, после очередной скандальной истории, связанной то ли с командиром его, то ли с дамой этого командира, Яновский вновь очутился в Москве. Но только на этот раз приезд его преследовал не отвлеченную, а всецело конкретную цель — использовать столетний юбилей прославленного дедушки-писателя Николая Гоголя для собрания средств, тех самых, какие необходимы памятнику. Полновесному, а не такому, что наспех смастерили когда-то из бронзового креста, Голгофой прозванного, до куска морского гранита у подножья его, что сын аксаковский Константин из Крыма приволок. Хотя и надпись памятную выработал на куске том, жизнеутверждающую, евангелическую: «Ей гряди, Господи Иисусе!» Первое же появление на кладбище Донского монастыря стало его последним визитом к могиле именитого родственника. Решетку чугунную, сызново отлитую, новую, какую распорядились, чтоб поставить к могилке этой, прежнюю переменив, мы, братья Аверьян и Кондратий, обои отчеством Пафнутьевичи, пустили в работу задолго перед апрелем еще, чтобы успеть к юбилейному дню. Сказали чуть не сам архимандрит, его высокое преподобие, На юбилей тот присутствовать прибудут. Саркофаг этот самый благословлять станут. Ясное дело, сочинитель по всей России знаменитейший на месте этом лежит. Гоголь. Одно слово. Узор литой, по решетке кругом пущенный, сказали тоже, ценность немалую имеет. Так что поосторожней с нею, все на совесть делать и крепить, как насмерть. Саркофаг-то уж после нас городить станут. Говорят, готовый он, поджидает уже. Воятель, еще сказали нам, Андреев по фамилии сработал. Когда кончим, так они приступят, сами уж, своими людьми будут крепить. А нам сроку дали 3 дни. Но мы, не будь дураки, и приступили сразу ж. А тут он явился на другой день, как вывернули мы старую оградку, и тут же рядом слаживали покамест. А что, говорит, могильщики, народ-то придет сюда, кто побогаче, к празднику рождения. Мол, не в курсе вопроса мы или как? Говорит, слыхал, собирать станут на памятник Гоголю этому. Или больше слухи об том? Народная-то подписка изрекает. 2-3, наверное, годков сполнилось, как идет. А последствия где? Будет теперь что или не будет? Кто ему ответит, мол, на такое? И глядит коршуном, остро так. Сам-то в форме был морской офицерской, с кортиком при ней все по чину и серьезный. Глаз у него такой, будто не ртом, а взором своим тебя вопросы эти спрашивает. И нет душевности в этом взоре его, а больше суровости и обиды на Бог знает кого, хоть и молчит сам про это. А только видно. Ну, а мы что, Аверьян с Кондратьем, мы, как есть, не скрытничаем, нам ни к чему, отвечаем, что, мол, готовят покласть его сюда, саркофаг этот сразу ж опосля труда нашего. А он совсем уж вид злобный приготовил тогда, да объясняется. А-а-а, саркофагом обойтись решили, значит. На памятник у них, стало быть, не хватает. И за Кортикову рукоять свою берется, и дышит через ноздри с шумом, как конь долго без кобылы. И, честно скажем, неприятно стало нам от такого человека, и дело нашинское стоит, и чего зря пустое толковать с человеком этим посторонним. Мы тогда и сообщаем ему, Кондратий и Аверьян. А вы не переживайте так за это, господин офицер, ваше благородие. Сказывали, сам Гоголь этот, юбилейщик, не возжелал над собой никакого памятника никогда. Он уж заранее, наверное, знал, когда живой еще ходил, что безголовый останется. Так оно и вышло по его, как он того хотел. Чего ж теперь, супротив воли-то покойного, идти? Тут глаза у него совсем как каменные стали. Он аж задрожал от такого и осведомляется у нас. «Это вы какого рожна, могильщики, говорите мне эти слова? Знаете вы, кто я есть? Откуда вы взяли его, бред этот глупый ваш?» А вот тогда мы, Кондратий с Аверьяном, считая, оскорбились не меньше. «Откуда взяли, ваше благородие?» — спрашиваем его. «А оттуда и взяли, что с первых рук самых что ни на есть. Видал отец наш самолично, Пафнутий. Он всю жизнь тута сторожем при кладбище состоял, до самого конца своего сторожил, а нам уж незадолго до смерти поведал. Оттуда и взяли. И работать стали, оградку старую долаживать одну на одну. Долаживаем и молчим, как нету его тут. И смотрим, поменялся он сразу ж. Головой покачал своею, да говорит нам, а вид-то уж мирный его, другой. Вот что, братцы, коль уж вы вправду один другому братцы, передайте-ка мне сейчас поподробней, что именно ваш родитель такого рассказал, что вы так его поняли? Ну, что голова отсутствует у покойника. И кивает башкой на могилку. И сразу же вдогонку кладет нам целковый. И тоже глазами на него приглашает, что, мол, ваш он теперь. Ну, раз наш, то мы, Аверьян с Кондратием, целковый этот подбираем, офицеру самому кивок благодарственный производим и уразумеваем оба, что дело-то принимает вовсе не тот оборот, что до этого. Отчего не рассказать, раз его благородие щедрость такую выказывает к нам и расположение? Ну и сообщаем ему все как есть, как запомнилось от родителя покойного. А рассказывал он, родитель наш, хоть и старый уж был, как материн сундук, все, что упомнил. А мы внимали вполуха, да все одно не верилось такому, об чем вещал он. Только офицеру морскому так же все передали, как в голове осталось. Да и выпивши малость были мы, Кондратий Аверьян, не свежим рассудком вникали. Теперь пускай сам он, благородие его, хоть верит, хоть наоборот, мы с ним в расчете по-любому станем. И говорим. Рыли они яму тогда громадную, эту вот, под склеп. Демьян и Хама, монахи местные монастырские. Он и пришел, высокий, усатый, с стеклами на глазах. А Поли там вроде б не молодой был, а только и не старый, в промежутке самом. А после ушел с акваяжиком. Отец наш мимо сторожил тогда, неподалеку. А этот солидный, в бобре донизу, у могилы с ними толковал об чем-то. А пока сани-то его поджидали, отец наш, Пафнутий, до них и добрел, отделать нечего. Табачком рожиться охоту возымел, рот себе занять. Да и осмелился, и спросил возничего, а сани справные, вида пышного, богатого. Тот не отказал. Ну, разговорились они. «Кого завез? Наш-то интересуется». Тот хмыкает, да отзывается в ответ. «Кого-кого?» «Да купца богатого доставил», — говорит. «Бахвалится, будто сам богатей какой». «А ему чего здесь?» Наш-то удивляется. «Какого рожна? Погреблишь вчерась уже энтого знаменитого, какой с носом был?» Ну, тот отмахнулся, да и говорит, что, мол, «все они такие, ватрушкины!» Иль Вахрушкины, не упомним теперь, как родитель наш упокойный окрестил его. Мож Вахрушинами, а мож еще как. А только Вахрушины эти купцы именитые. Всякому делу наипервейше спешат себя оказать. И тут, видать, желают посодействовать похоронам этим. Тревожатся, чтоб все по-христиански вышло, и после похорон самих. И богато вышла на могиле видом своим, со всем почетом к усопшему, потому как покойник этот чуть не его высокопревосходительством был для народу, на вроде генерала огромного по знаменитости своей, и всяк от мала повелика знал его и почитал как себе родного. Это он так говорил про своего и про энтова. Ну, покурили они табаку с извозчиком тем, так отец наш и пошел от него дальше сторожить. «Бахрушины, значит», — высказал, послухав нас, офицер этот щедрый, с кортиком наперевес, и задумливо так голосом протянул. «Они, они, больше некому. И к нам опять». «Ну, допустим. Только при чем голова-то здесь? Откуда ж про голову-то взял родитель ваш? Саквояж увидал? Так и что? Мало ли саквояжей разных на белом свете? «А то», — отвечаем мы, Аверьян с Кондратием. «А то, что после упились обои до чертей в селезенке и по пьяному делу испужались, что сами натворили». «А только натворили-то за огромадные деньги, что купец тот дал. И пока деньжата те не пропили до самой копейки поносной, так и плакались обои родителю нашему, и наливали, как себе, и молились без укороту. То ли за упокой Гоголя самого, то ли грех свой замаливали за деяние свое неправославное. А под самый конец допились совсем и повинились ему про голову. Сказали, сами ж и попилили ее, и топором сами ж отрубали по-живому. Ну, то бишь, не по-живому, по-мертвому уже, но свежему еще, позавчерашнему, третьего дня. Вот это самое от родителя осталось нам, толкуем ему. Больше ничего не оставил он на наследие, окромя небывальщины этой вот». «Небывальщины, говорите?» Его благородие, офицерик этот, как подскочит вдруг на месте, ну, прям-таки умалишен и стал в один миг, и снова к нам. «Небывальщины, говорите?» И тут развернулся и побег по дорожке на выход, и больше мы его не видали, ни с кортиком, ни без кортика. А руб его целковый тем же днем пустили по надобности. Не хуже Демьяна того с тем хомой. Такое дело.